Глава 5. Подвиг. Бабушку схоронили, и постепенно прежняя, как и навсегда установленная жизнь, вошла в свою колею. Возобновились прерванные было уроки и Ванином. Возобновилась и дома обычная жизнь. Правда, грустная ту была жизнь. Остро чувствовалось всеми нами отсутствие бабушки. Некому было теперь заботиться обо всех нас так, как умела это делать наша добрая, незабвенная старушка. Ее комната стояла пустая. В ней теплилась день и ночь лампада. Отец приказал оставить все вещи бабушки в том виде, в каком они были в тот роковой день, когда она скончалась, без особенных мук и страданий от разрыва сердца. Теперь хозяйство вела тетя Муся. Она стала еще раздражительнее, еще нервнее со дня смерти матери. Ее постоянные слезы и жалобы, приподнятое настроение и хроническое неудовольствие окружающими, всегда так умело сдерживаемая бабушка, теперь проявилась вовсю. Постоянные намеки за обедом и вечерним чаем о скором появлении новой законной хозяйки, какие-то таинственные угрозы кому-то неведомому не давали покоя нам всем, отравляя наше существование. Но чаще всего с тетей Мусей происходили нервные припадки, начинавшиеся обыкновенно после ее тайных совещаний в кабинете с отцом. После этих совещаний оба они выходили оттуда с красными, взволнованными лицами. И тетя Муся, кидая злые взгляды на меня и на Ганю, отрывисто бросала отцу: «Всем, конечно, будет хорошо и удобно, но не мне. Да и то сказать, обо мне менее всего стоит заботиться. Что я для вас? Лишний тормоз, пятое колесо в телеге, старая дева, живущая из милости на хлебах у брата. Должна еще ценить то, что меня еще держат в доме, а не выгоняют на улицу». «Муся, Муся, что ты говоришь? И не стыдно тебе?» С укором и раздражением отвечал ей мой отец, хватаясь за голову. Но тетя Муся уже не слушала его и билась в истерическом припадке. «Мамочка! Мамочка!» — кричала она на весь дом. «Зачем вы умерли? На кого покинули меня? Кому я нужна теперь? Обуза я им всем теперь! Обуза!» На эти истерические крики барышни сбегалась прислуга. Отец, исчерпав все утешения, махал рукою и уходил в кабинет. Тетю Мусю же оттирали одеколоном, поили валерьянкой, сахарной водой, бромом. Потом Лукерья и Ольга вели ее в комнату и укладывали в постель, где крики и слезы ее понемногу стихали. Мы же, я и моя милая Ганя, долго сидели, уничтоженные, раздавленные ими. В моей голове смутно бродили разные туманные образы и представления, вызванные словами Муси. И я обращалась за объяснениями к моей гувернантке и другу. Но, к моему большому неудовольствию, Ганя ничего не объясняла мне. Напротив того, советовала как можно скорее забыть слова тети Муси и спешила перевести мое внимание на что-нибудь другое. Так и оставались смутные загадки без разгадок в моей далеко не умудренной еще житейским опытом десятилетней голове. Тяжелая домашняя обстановка гнала нас с Ганей к Деабырн. Там была совсем другая жизнь, радостная и светлая. Там было весело и шумно, звучал веселый детский смех, царила непринужденная суета первой ранней юности. Теперь, под главным руководством мисс Гаррисон, мы все свободное от уроков время проводили за работой вещей для бедных детей. Слова молодой матери Аделаиды не пропали даром. Я во что бы то ни стало решила продолжать благотворительную деятельность бабушки в угоду дорогой усопшей. И этой мыслью прежде всего поделилась с Ганей. Та пришла от нее в восторг. Между нами решено было просить мисс Гаррисон взять на себя главную инициативу нашей благотворительной деятельности. Я, Ганя, дети де Аберн и их гувернантка, Лили и Мария, привлеченные к этому делу по указанию мисс Гаррисон, деятельно принялись за работу. Нам накупили всяких ситцев, холста, дешевой шерстяной материи, шерсти, гаруса. Наши воспитательницы накроили всяких кофточек, юбочек, платочков. Мы принялись за житье приданого для бедных и детей. Мы, девочки, шили и вязали это приданное сами, в то время как мальчики, Этьен и Вадя, столярничали за ручным станком, выпиливая, склеивая и вырезывая всевозможные ящики, шкатулки и небольшие сундучки для этого приданого. Кроме того, был приглашен из города сапожник, и он учил мальчиков шить сапоги и ботинки. В тот год это занятие считалось модным, и многие барыни, барышни и молодые люди из общества с увлечением предавались ему. Большая зала с колоннами, где мы резвились и бегали между уроками, теперь превратилась в настоящую мастерскую. Мы работали, а кто-нибудь из старших читал. Никогда не забуду я этих часов. Дома волнение, неприятности, истерические припадки тети Муси или тоска, безысходная грусть по усопшей бабушке. А здесь кипучая деятельность, молодое соревнование, задор. Когда приходилось возвращаться домой из Анина, становилось поневоле грустно на душе. Точно отходила от меня жизнь с ее радостями, и как будто маленькую душу Люси запирали в чулан. Декабрьский вечер. На дворе стужа. Гуляет ветер в поле, навевая тоску. Но в зале большого графского дома оживленно и весело. Мы шьем, работаем, кроим. Мальчики стругают, клеят, орудуют напильником. Мария Клейн нашла, наконец, свое призвание. Она шьет, как настоящая портниха, и из-под ее искусных рук выходят такие прелестные вещицы, что мы невольно завидуем молоденькой немке. Недурно вяжет детские чепчики и шарфы на двух деревянных спицах Лили. Но они и я... Боже мой, что делаем мы с они? У нас обеих нет решительно никаких способностей к ручному труду. Я ищу туда-сюда, ковыряю кое-как иголкою. Но зато Анины работы ужасны. Да и терпением они тоже похвастаться не может. Исковерканными, испачканными и жалкими выходят из-под ее неумелых пальчиков все эти кофточки, чипцы и юбки. Добрая Мария исправляет, как умеет, погрешности своего кумира. Нынче ей особенно как-то не везет. Десятый раз поднимает ей спущенные петли на теплом детском носочке мисс Гаррисон. Они пыхтит носиком, злится, волнуется и спускает петлю в одиннадцатый раз. «Гадость!» — говорит она, обращаясь ко мне. «Папа так богат, он мог бы прислать нам денег, на которые мы бы купили нужное для бедняков, готовое платье и готовые ботинки. Было бы и лучше, и дешевле». «Ошибаешься, дитя!» — покачивая головою, отвечает серьезным тоном мисс Гаррисон. поймав чутким ухом жалобу Ани. «Может быть, было бы лучше, но не дешевле, нет. Работая сами, мы делаем экономию и даем этим возможность обшить большее количество детей, нежели тогда, когда покупали бы готовое платье, которое стоит довольно дорого. И потом, милая Ани, разве тебе не доставляет наслаждения работать на бедняков, сознавая, что благодаря твоему труду ты дашь возможность таким же детям, как ты, быть тепло одетыми и обутыми? Деньги твоего отца пригодятся им на пищу, а мы оденем их с головы до ног. Ответь мне, права ли, девочка?» Но Ани не отвечала. Она ниже опустила над вязанием свое раскрасневшееся лицо с вытянутыми в трубочку надутыми губами. Наступило молчание, во время которого поднял голос Этьен. «Хорошо было бы разнести самим вещи и деньги по бедным кварталам в сочельник. Когда мы жили за границей, то узнали там про один чудесный обычай. Маленькие дети вешают свою обувь над отверстием камина в рождественскую ночь, твердо уверенные в том, что святой Николай посетит их ночью и положит им в обувь подарки, заготовленные им, детям, к празднику. Конечно, подарки делают родные, но дети... А, по-моему, это глупый обычай», — перебил брата Вадя. «Разве можно в такую маленькую вещь, как обувь, чулки и сапоги, положить большие хорошие подарки?» Эта фраза вызвала всеобщий смех и взрослых, и детей. «Мальчик мой, да разве та степень удовольствия, которое ты испытываешь при получении подарка, зависит от величины подарка? Значит, маленькая вещь по объему доставит тебе маленькое удовольствие, тогда как большая — большое? А вот представь себе, я знаю мечту Ани иметь золотой браслет-змейку с изумрудными глазами», — говорит мисс Гаррисон. «А между тем ей подарили бы огромного размера альбом, который ей вовсе не нужен. Так по-твоему...» «Ай!» — взвизгнула в этот миг не своим голосом Ани, роняя чулок и спицы. «Я уколола себе палец, как раз под ногтем». «Уколола тупою спицей?» — усмехнулась мадам Клео. «Ну, дорогая, это невозможно. Чувствую, что тебе хочется отделаться во что бы то ни стало от твоего чулка. Ну, оставь его на время. Да и вы все дети, с разрешения мисс Гаррисон, прекратите на время работу. Побегайте и порезвитесь часок». Не заставляя вторично приглашать нас, мы с шумом отодвинули стулья, и началась обычная возня и суматоха. Но мне сегодня не хотелось примыкать к общему веселью. Из головы моей вот уже несколько дней не выходит фраза, сказанная матерью Аделаидой у гроба покойной бабушки, не дававшая мне покоя. «Пусть левая рука твоя не ведает, что творит правая». А между тем все бедняки, на которых мы шьем, вяжем и которым будем раздавать графские деньги, узнают, кто их благодетели. И таким образом это уже будет не настоящее благодеяние. И это угнетало меня. Хотелось бы сделать что-нибудь такое, что не узналось бы никем, и было произведено как бы с закрытыми глазами. Эта мысль так беспокоила меня, что я решила поделиться ею с Марией, как самой практичной и умной из нас. Я отвела Марию в сторонку. Она долго и внимательно слушала меня, высоко подняв брови на недетски сосредоточенном лице. Потом, выслушав до конца мой сбивчивый лепет, спросила: «Ты хочешь, насколько я поняла, помочь от себя бедным, но так, чтобы никто этого не знал, Люся?» «Да, я хочу сделать это так, как это делала бабушка», — отвечала я. «Это очень хорошо, Люся», — возразила она серьезно. «Я даже, признаться, не ожидала ничего подобного от тебя. А деньги на самостоятельную благотворительность у тебя есть?» «Есть! У меня скоплено от подарков на именины, рождения и праздники. Кроме того, папа дал мне денег на устройство елки, но елку я не хочу. Все эти деньги я отдам бедным, чтобы бабушка была довольна мною», — произнесла я совсем уже тихо, подавленная собственным великодушием. «Очень-очень хорошо, Люся. Только все же надо сказать о таком решении Гликерии Николаевне. Без нее мы ничего не сможем предпринять. Но пусть левая рука твоя не ведает, что творит правая», — произнесла я, значительно глядя в глаза Марии. «Это так, Люся. Именно так и сказал наш Спаситель. Но, к сожалению, ты еще слишком маленькая девочка для того, чтобы самостоятельно распоряжаться своим временем и своими деньгами. А представить тебе случай облагодетельствовать настоящую бедную семью я могу. В городе живет вдова бедного башмачника. Муж ее недавно умер в больнице, оставив жену и 5 детей. Им буквально нечего есть, Люся, и твоя помощь придется как нельзя кстати. Я тебя отвезу к ним завтра же. Хочешь? Завтра праздник, занятий нет. Я с утра приду за тобой, а ты попроси Гликерию Николаевну отпустить тебя со мной. Попроси также запрячь для нас бурю или ветра. Пешком тебе будет трудно дойти, это далеко. Можно даже и не говорить, куда и зачем мы едем. Скажи только, что я беру всю ответственность на мои плечи. Идет?» Боже мой, какой радостью вспыхнуло мое маленькое сердце! Как мне захотелось кинуться на шею Марии и расцеловать ее некрасивое, старообразное, не по летам лицо. Все складывалось как нельзя лучше, благодаря находчивости и доброте этой славной девушки. Весь остаток моего учебного дня я ходила торжественная и важная, нося в душе мою тайну и изредка перекидываясь с Марией многозначительными взглядами. Очевидно, последняя намекнула кое-что о нашем решении Гане, потому что лишь только я заикнулась моей гувернантке о том, что хотела бы проехаться завтра с Марией в город по одному важному, очень важному делу, Ганя безо всяких расспросов отпустила меня. Уезжая перед обедом из Анина, я снова отвела Марию в уголок и с таинственным видом просила ее хранить как святыню нашу тайну, немало не заботясь в ту минуту о том, что несколько пар детских глаз были с жадным любопытством устремлены в нашу сторону, а 4 маленькие головки мучительно заработали над вопросом, о чем мы могли совещаться с Марией. Боже мой, как была наивна и глупа маленькая Люся в то блаженное время ее светлого отрочества!